Муниципальные выборы. Впервые опубликовано в газете «Лидові новини» 20 июля 1922 года. «И когда будет южный ветер, говорите, зной будет, и бывает». Евангелие от Луки, глава 12, стих 55. Есть предметы, факты, события, явления, которые оказывают на человека необычайно освежающее действие. Они составляют необходимый элемент человеческой радости. Без них жизнь человека стала бы дьявольски однообразной. Человечеству нужна борьба, чтобы в сердцах людских не образовалась сахара, равнина, плоскость. Не на чем душу отвести, песок и верблюды. Поэтому-то человечество и выдумало муниципальные выборы. Представим себе окружной центр, где имеются следующие политические партии. Партия спасителей народа. Партия прогрессивных национальных горизонтов. Народные минималисты. Национальные максималисты. Демократическая партия свободомыслящих. Свободомыслящая партия прогрессивных демократов, социальные народные прогрессисты, партия реалистических аграриев социалистического толка, партия сельских демократов, венцелидесовцы. Что касается последней политической партии, то ее произвел на свет в состоянии невменяемости местный гражданин Августин Венцелидес. Причем ядро ее составило общество любителей игры в кегли при отеле «У Розы» и компания собутыльников «Кубки». Пан Августин Венцелидес принадлежал первоначально к партии спасителей народа, которой принадлежит и пан Хаура, который, однако, злостно нарушил единство партии, начав ни с того ни с сего продавать метр английского полотна на 30 геллеров дешевле, чем пан Венцелидес. Жители города прекрасно помнят, как после этого в уборных ресторанах стали появляться надписи «Хаура вор». Пан Венцелидес не дал себе даже труда хоть немного изменить свой почерк. Неосторожность, приведшая его на скамью подсудимых по обвинению в дефамации, вследствие чего он, как осужденный преступник, был исключен из членов муниципалитета и превратился в отщепенца. А отсюда уже недалеко до создания собственной партии. Таково происхождение партии венцелидесовцев. Муниципальные выборы в этом городе были назначены в связи с отставкой городского головы, являвшегося вождем партии прогрессивных национальных горизонтов. Несчастный занимался демагогией и тайно продал паровой плуг, принадлежавший городскому хозяйству. Кроме того, его обвинили в том, что он в период запрета водить собак без намордника приобрел для своей собаки намордник на средства города, занеся соответствующую сумму в графу «почтовые расходы». С ним пали члены муниципалитета, принадлежавшие не только к партии прогрессивных национальных горизонтов, но и к объединенному блоку демократических свободомыслящих, народных минималистов и национальных максималистов, которые отказались от своих мандатов после того, как социальные народные прогрессисты выдвинули против блока грозные обвинения в том, что он, устроив пикник на берегу городского пруда, выловил оттуда всех лещей и сожрал даже всех мальков, приобретенных на средства налогоплательщиков. Подтверждением этого факта явилось то, что лидер национальных максималистов подавился, проглотив в попыхах жареного маленького карпа. Коалиция рухнула. Отставки пошли одна за другой, как грибы после дождя. От всех партий запахло тухлятиной. И вот как-то раз один местный житель, осведомившись у официанта в гостинице у Короны, что это за рыжий косой господин, который заказывает уже третью порцию рубца, получил в ответ: «Этот рыжий косой записался у нас в книгу приезжих как правительственный комиссар. Мы уже дали знать в полицию, сейчас оттуда придут проверять у него документы. Никто не пророк в своем отечестве. Утром сам окружной начальник нанес рыжему косому господину визит, и оказалось, что это ошибка природы, действительно правительственный комиссар. Вдобавок выяснилось, что он ко всему еще хромой и питается исключительно рубцами на основании теории, что в рубцах содержится пепсин. Ошибка природы кушала рубец, глядя в окно гостиницы на распущенный муниципалитет и, совещаясь с окружным начальником, причем через каждые 2-3 слова слышалось: «У меня пувуар». Пувуар — власть, французский. Урод назначил муниципальные выборы. Документация, избирательный аппарат, проверка полномочий, строгая проверка права голоса, всякие неприятности, мертвые встают из гроба, чтобы потребовать участия в выборах. Кандидатские списки, переговоры политических партий, пощечины при лунном сиянии ночью, когда луна льет свой бледный свет и кого-то душит из-за того, что какой-то сторонник партии реалистических аграриев социалистического толка сказала партии спасителей народа, что им бы только дорваться до казенного пирога. Обмениваются пощечинами социальные народные прогрессисты и народные минималисты. В одной из таких тихих ночей народный прогрессивный горизонталист получил по морде от народного максималиста, которого в свою очередь где-то за углом сбил с ног свободомыслящий прогрессивный демократ. Затем, в виде предисловия, на улицах появились официальные объявления о назначении новых выборов. После этого каждая партия выпустила простенькое обращение к своим сторонникам и расклеила его на улицах. В этом обращении она популярным языком разъясняла, что близятся перевыборы в местные муниципальные учреждения, и каждому гражданину необходимо понять, что победить должна именно она. Потом в органе свободомыслящих прогрессивных демократов «Голоса из Нучиц» появилась статья, которая, собственно, и положила начало настоящей заварухе. Статья была направлена против лидера социальных народных прогрессистов Юнеса и озаглавлена «Образчик нравственного падения». Начало было многообещающее. Одной из подлейших партий в нашем городе является партия социальных народных прогрессистов. Мы долго не решались написать слово «подлейших», но исключительно бесстыдное, лицемерное, гнусное и безнравственное поведение их лидера пана Юнеса убедило нас в том, что с шайкой пана Юнеса церемониться не приходится. Вчера к нам в редакцию, перед самым подписанием номера, явилась молодая девушка и, чуть не плача, сообщила, что пан Юнес выманил ее на прогулку за город к святому Вавржину и там в Бельведере совратил, обещав жениться. Пан Юнес посулил ей даже, вы только представьте себе, что она будет женой городского головы. А когда отец вышеупомянутой особы в четверг на прошлой неделе в 5 часов пополудни попросил пана Юнеса назначить день свадьбы, этот развратник попросту выставил его за дверь, да еще крикнул ему вслед, что и не подумает жениться на какой-то потаскухе, добродетель которой не выдержала первой прогулки. Вот какова она, пресловутая нравственность социальных народных прогрессистов. Волосы встают дыбом, когда подумаешь, что у этой партии были 2 представителя в городском совете и 3 в финансовой комиссии, причем последние имели доступ к сейфу, где хранятся все городские поступления. После этого не было бы ничего удивительного, если бы наше городское хозяйство оказалось в самом критическом положении, ведь эта партия за счет налогоплательщиков устраивала оргии с обманутыми неопытными девушками в разных бельведерах. Не городским головой вам быть, пан Юнес, а главарем разбойников. В следующем номере мы помещаем большую статью о казнократстве бывшего члена городского совета пана Пипиха. Само собой разумеется, пан Пипих тоже социальный народный прогрессист, каким был и известный муниципальный проходимец и шулер, уголовник книжек, к тому же еще лошадиный барышник и шурин известного владельца публичного дома «За рекой», причем этот последний, говорят, тоже выдвигается кандидатом по их списку. Этой статьей голоса из Нучиц победоносно прорвали блокаду, и орган социальных народных прогрессистов «Общественные интересы» незамедлительно ответил им в специальном выпуске, поместив на первой странице, набранное жирным шрифтом, письмо пана Юнеса по поводу нападения, которому он подвергся. Пан Юнес начал с большим достоинством. В последнем номере пользующихся печальной славой голосов из Нучиц их редактор, известный лжец и алкоголик пан Папик, бросил ком грязи в мою седую голову. Этот субъект, гнушающийся честным трудом, позволил себе опубликовать обо мне нечто до такой степени нелепое, что если бы статья его не затрагивала вопросы о муниципальных выборах, я отнесся бы к ней как к бреду сумасшедшего и потребовал бы водворения автора в больницу для умалишенных. Но в данном случае, в обстановке разгорающейся идейной предвыборной борьбы между определенными партиями, нельзя видеть в пане Папике только идиота, а необходимо признать его негодяем высшей марки, злостным клеветником и моральным выродком. Кто знает мою седую голову, а таких, конечно, много, тому прекрасно известно, что я уже более 40 лет женат, и нет надобности повторять, что мое прошлое так же незапятнанно, как мои седины. В городе и его окрестностях меня знает каждый ребенок, и вдруг на склоне моих дней является какой-то гнусный мерзавец, уже успевший получить по заслугам за свои бесчисленные проделки, и осмеливается говорить мне в глаза, будто я на старости лет кого-то обесчестил. «Не выйдет, господа! Наша предвыборная борьба должна протекать на определенном моральном уровне, и я от имени своей партии социальных народных прогрессистов прошу исполнительный комитет партии свободомыслящих прогрессивных демократов немедленно исключить из своих рядов, скажу напрямик, этого наглого бездельника, проходимца, негодяя и клеветника Папика. Со своей стороны заявляю, что подал на этого грязного субъекта жалобу, и в ближайшую сессию суда присяжных низкий моральный облик негодяя получит надлежащую оценку. Йозеф Юнес. Шифер, кровельный толь, цементная черепица. Уже 2 часа ночи. Наверху в доме пана Венцелидеса еще горит свет. Пан Венцелидес сидит за столом и пишет листовку, направленную против всех партий. Время от времени он кричит в спальню жене. «Как там было дело с этим национальным максималистом? Мне нужны факты. Украл у горжеников бутылку с уксусной эссенцией? Ах, это сделал двоюродный брат их служанки, неважно, произошло у них в доме и кончено. Эти национальные максималисты ни с чем не считаются». Пан Венцелидес пишет дальше. Через минуту до спальни опять доносится его голос. «Как было дело с тем сельским демократом, Маринка?» А в гостинице «Корона» правительственный комиссар жует рубцы. Характерно одно обстоятельство. Все партии в обращениях величали своих кандидатов известными проверенными работниками, голосуя за которых избиратель сделает добро не только городу, но и самому себе, так как эти лица выше всего ставят пользу для общества, а не удовлетворение собственного тщеславия. Короче говоря, каждый из этих кандидатов был ангел, благороднейший человек, которому чужды обман и мошенничество. Но тут-то и началась публичная исповедь. В листовках каждой из 10 политических партий вскрывалась и обнажалась подноготная кандидатов остальных партий. Отчетливо выявилось, что по существу лидеры всех без исключения политических партий в совокупности своей составляют славную компанию, которая заняла бы видное положение где-нибудь в Панкратце, Мирове или Борах.